Джан Бэйхай, командир контингента поддержки будущего, прибыл для дальнейшего прохождения службы», — доложил Джан Бэйхай и отдал честь. За спиной командующего азиатским флотом блистал Млечный Путь. Штабной корабль флота располагался на орбите Юпитера. Для создания искусственной гравитации корабль непрерывно вращался. Джан Бэйхай обратил внимание на неяркое освещение в кабинете и широкие иллюминаторы. Похоже, что строители постарались вписать интерьер в окружающий корабль космическое пространство. Командующий, в свою очередь, отдал честь. «Приветствую вас, предшественник». На вид он был довольно молод. Неяркое сияние погонов и кокарды на фуражке освещало лицо сына Азии. На шестой день после пробуждения Джан Бэйхаю выдали военную форму. На ней он обнаружил знакомую эмблему космических сил — четырехконечную серебряную звезду с лучами в форме прямых клинков. Прошло 200 лет, эмблема почти не изменилась, но флот стал независимой державой, возглавляемой президентом. Командующий занимался лишь военными вопросами. «Слишком много чести для меня, командующий. Мы теперь не более чем новобранцы, и нам предстоит всему учиться заново», — ответил Джан Бэйхай. Командующий улыбнулся и покачал головой. «Это не так. Вы уже все знаете. Более того, у вас есть и недоступные нам познания. Поэтому мы вас и разбудили». «Командующий космическими силами Китая Чан Вэйсы просил меня поприветствовать вас от его имени». Слова Чан Бэйхая задели что-то в душе командующего. Он повернулся к иллюминатору, за которым струилась великая звездная река. «Он был исключительным военачальником, одним из основателей азиатского флота. Сегодняшняя стратегия космических войн базируется на законах, выведенных им 2 столетия назад. Жаль, что ему не довелось увидеть нашу эпоху. Достижения человечества далеко превзошли его самые смелые мечты. Но начало этим достижениям было положено в его, вашу эпоху». За иллюминатором показался Юпитер, сначала тонкой полоской, а потом заняв собой все пространство. Кабинет залило оранжевым светом. На поверхности газового гиганта гипнотически переливались невероятные по масштабам потоки водорода и гелия. Зрелище было весьма впечатляющее. В иллюминатор вплыло большое красное пятно. Этот циклопический ураган, размером больше, чем 2 Земли, выглядел как гигантский глаз мутного мира планеты, только без зрачка. 3 флота основали свои главные базы на орбите Юпитера, поскольку водородно-гелиевый океан планеты был неисчерпаемым источником термоядерного топлива. Зрелище ошеломило Чан Бэйхая. Как часто он мечтал о мире, который сейчас расстилался перед его взором. Он подождал, пока корабль повернется, и планета исчезнет из поля зрения, а затем ответил. «Командующий, невероятные достижения человечества лишили нашу миссию смысла». Командующий обернулся к Джан Бэйхаю. «Нет, это не так. Создание контингентов поддержки будущего трудно переоценить. В годы Великой Пади, когда космические силы стояли на пороге краха, ваши группы сыграли ключевую роль в стабилизации положения. Но наша группа прибыла слишком поздно, чтобы от нее был какой-то толк». «Простите, но дело обстоит не так», — ответил командующий. Черты его лица немного разгладились. «После вас они отправили в будущее еще несколько специальных групп. Мы пробуждали их в обратном порядке». «Это понятно, командующий. Их опыт был ближе к ситуации в вашем времени». «Да. Наконец, в гибернации осталась только ваша группа. Великая Падь закончилась, и мир вступил в период стремительного развития. Пораженчество практически исчезло, и не было причин вас будить. Тогда командование флота решило держать вас в анабиозе до битвы судного дня. «Командующий, как раз на это мы все и надеялись», — взволнованно ответил Джан Бэйхай. «Участие в последнем сражении — наивысшая честь для любого воина космических сил. Поэтому командование и приняло тогда такое решение. Но, как вы уже знаете, обстоятельства изменились», — командующий показал на океан звезд в иллюминаторе. «Не исключено, что битва судного дня вообще не состоится». «Превосходно, командующий! Мне, как солдату, конечно, немного жаль, но это мелочь на фоне столь впечатляющей победы человечества. Я лишь надеюсь, что вы не откажете нам в единственной просьбе. Мы хотели бы продолжить службу во флоте рядовыми и выполнять посильную работу». Командующий качнул головой. «Выслуга лет личного состава контингентов поддержки будущего возобновляется с даты пробуждения. Вам повысят звание на 1 или 2 ранга». «Командующий, мы этого не заслужили. Мы не хотим сидеть в кабинетах до конца наших дней. Мы хотим на передовую. 2 столетия назад мы мечтали о космосе. Без него нам незачем жить. Но даже в тех званиях, что мы уже носим, мы не подготовлены к службе во флоте». «О расставании с флотом нет и речи. В точности наоборот. Вы все будете служить во флоте, выполняя важнейшие задания». «Благодарю вас, командующий. Но что сегодня нам можно поручить?» Командующий не ответил. Вместо того он спросил, как если бы эта мысль только сейчас пришла ему в голову. «Вам удобно беседовать вот так, стоя?» В кабинете командующего не было стульев, а высота стола позволяла работать, не присаживаясь. Вращение штабного корабля создавало 1/6 земной гравитации, так что особой разницы между положениями стоя и сидя не было. Чан Бэйхай улыбнулся и кивнул. «Вполне. Я провел год в космосе». «А что с языком? Есть какие-то сложности с общением на флоте?» Командующий говорил на стандартном китайском, но 3 флота пользовались особым языком, смесью современных китайского и английского. Половина слов была китайскими, половина — английскими. «Поначалу — да. Главным образом, потому что не мог выбрать, английское слово использовать или китайское. Но понимать стал довольно быстро. Говорить самому оказалось сложнее.